Пятое. Лето 1953 года. Мужчина не поздних средних лет молча сидит и раздраженно смотрит бейсбольную игру по черно-белому телевизору. За его спиной видно мальчика. Он смотрит на отца, будто запоминая его. Морщины у него на шее, как он держится, как пахнет. Мальчик отчего-то понимает, что однажды отец исчезнет, если этого уже не случилось. В комнате ощущается присутствие женщины. Может, где-то позади мелькает ее платье, она занята на кухне. Есть в этом доме некое приглушенное отчаяние, словно эдакий тошнотворный статический гул вблизи электростанции. Мужчина недвижим, как надгробие. По телевизору показывают игру между нью-йоркскими Янки и бостонскими красными носками. Когда с носками случается что-нибудь хорошее, мужчина позволяет себе краткий всплеск ликования, но скоро вновь цепенеет. Женщина в кухне громыхает посудой, громче необходимого. Она хочет, чтобы ее слышали. Мальчик тоскует. Мальчик хочет, чтобы родители помирились. Мальчик хочет, чтобы папа взглянул на него. Мальчик думает, вот бы насмешить их, вот бы насмешить. Мальчик видел, как отец смеялся над Милтоном Берлом в платье. Мальчик боится Берла. Берл похож на чокнутого кролика, но папа так не считает. Папа смелый, он не боится Берла. Папа смеется Берлу в лицо. Мальчик влезает в поле безучастного зрения отца и танцует балерины через всю комнату. Балетом он никогда не занимался, в этом и соль. Он изображает лицом застывшую улыбку балерины, семенит, подпрыгивает. Отец не обращает внимания. И тогда мальчик встает прямо перед отцом и плюхается назад, совсем как Чаплин или Китон. Получается здорово. Слышит, как в кухне смеется мама. Есть надежда. Но отец смотрит строго перед собой, следит за игрой. Мальчик уходит в родительскую спальню. Натягивает через голову материно платье, влезает в туфли на шпильках, смотрит в зеркало и прикидывает, хорошая ли это мысль, а затем неуклюже топочет обратно в гостиную, шаткий, как новорожденный теленок. Отец смотрит строго перед собой. Мальчик возвращается к шкафу, открывает большой чемодан с пометкой «Отпуск» и надевает все приспособления для ныряния, какие может найти. Купальник, ласты, маску, трубку. Встает перед телевизором. Человек-лягух, рыба без воды. Отец не моргает. «Красные носки зарабатывают очко?» Отец хлопает в ладоши и продолжает смотреть прямо перед собой. Мать смотрит на мальчика, что смотрит на отца, что смотрит в телевизор. Из их взглядов получился бы безупречный треугольник, если бы отец смотрел на мальчика или на его мать. Но нет, и треугольник не безупречен. Разомкнут, он подтекает, кровоточит. Звонит телефон. Отец кричит, чтобы мать взяла трубку. Она в ответ бьет тарелку. Наконец он бросает взгляд на сына, который все еще стоит перед ним в полной экипировке ныряльщика, и говорит «Сними трубку, нах!». Тед внезапно пробуждается от этого сна, от укуренного забытья, потерянный. До него доходит, что потрясший его странный звук — телефонный звонок. Он смотрит на часы, начало третьего, нащупывает трубку — и хрипит в нее «бойлерная», потому что это его развлекает. На том конце линии слышен женский голос с физически ощутимым нью-йоркско-пуэрториканским, также именуемым нью-йоркианским акцентом. Теда с этим конкретным патуа познакомило начальство на работе. «Это лорд Фенуэй Сплошелюбов?» «Боже ты мой», — подумал Тед, — «никто, кроме отца, не терзал его этим дурацким вторым именем». Теда назвали в честь стадиона. Тед всегда рвался, но все никак не доходили руки изъять это нелепое наименование из своей жизни раз и навсегда. Никогда им не пользовался, лишь изредка дописывая инициалы ЛФ, если какая-нибудь официальная бумажка того требовала. А если кто-нибудь приставал с расспросами, Он говорил, что ЛФ — это Лэрри Фрэнсис или ловкий флайбол, но никак не лорд Фенуэй. — Это Тед Сплошелюбов. — Да. — Кто вы? — Меня зовут Марианна Бладес. Я медсестра из Бет-Исраэл. Тед почувствовал, как слова ринулись из него, прежде чем он успел их подумать, словно это слова думали его, произносили его. — Отец, — сказал он без сомнений, без размышлений о том, что они значат. — Да, — отозвалась медсестра, — ваш отец.